Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Сегодня хотели поговорить о России. Вы много говорите, что спасение придет из России. Соответственно, вопрос: это спасение души или спасение тела? Успеем ли мы пожить при спасении в комфорте и как-то в расцвете экономики? Или это просто спасение души, чтобы наша душа радовалась? Ну, если сравнивать с 90-ми годами, то мы, в принципе, живем сейчас в комфорте. Нужно уметь радоваться тому, что есть, потому что Россия реально чудом выжила. И при этом бороться за лучшие моменты. Проблема заключается, я всегда говорил, главная беда России – это сама Россия. Недавно ролик видел в Ютубе. Путин зачитывает решение судьи из какого-то областного города, областного центра. Судья пишет: суть преступления, которое совершил человек, заключается в том, что он написал жалобу в прокуратуру. То есть человек, пожаловавшийся в прокуратуру, с точки зрения судьи, является преступником и подлежит заключению в тюрьму. Путин был ошеломлен. Он говорил о чрезвычайно низком уровне или вредительстве, о чем угодно. Но вся беда в том, что так рассуждают многие чиновники. Как только человек становится чиновником, он чувствует себя представителем касты хозяев, господ. А народ – стадом, которым нужно управлять. И это традиция и очень опасная для России. Поэтому я постоянно подчеркиваю, что проблемы как всего человечества, так и России нематериальные и не духовные. Эта проблема связана с душой, с мировоззрением человека, с его менталитетом. Если менталитет не изменится у нас, у россиян, мы никогда не будем жить в комфорте. И мы этого времени не достигнем. Спасение придет из России, с моей точки зрения, за счет нового мышления. Не за счет танков, пушек или нового отношения к средствам производства. За счет менталитета. Потому что если Россия не изменит менталитет, не выйдет на новый уровень, она погибнет. Другие страны в этом не нуждаются. Они уже погибают спокойно, тихо, незаметно. А вот Россия погибает видимо. Это чувствуется, это ощущается. Поэтому для того, чтобы спасти других, нужно спастись самой. Вот это в России происходит сейчас. Закладывается зерна будущего спасения. С моей точки зрения. Скажите, как по-вашему выглядит спасение? Что вот произойдет, когда оно случится? Другие государства разрушатся или будут плохо себя чувствовать, а Россия будет спасать других. Как это выглядит? Она будет давать свое мировоззрение другим странам? Успеем ли мы увидеть это, или это будет лет через 500? Давайте рассуждать логически. Я в последние семинары поднимаю тему о развитии, о законах развития. Главный закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Если человек соблюдает закон развития, он развивается. Если он не соблюдает такие законы, он деградирует и умирает. По той же схеме деградирует и умирает государство. Как применить закон единства борьбы противоположной к реальной нашей жизни? Вот давайте применим. Я говорил о том, что понятие единства – это понятие любви в душе. Если есть любовь в душе, то борьба противоположности идет как развитие, как обмен информацией, противоположности переходят друг к другу, обмениваясь, так сказать, информацией учатся друг у друга, конкурируют друг с другом, и это создает развитие. Для того, чтобы было развитие, должна быть разница потенциалов. То есть потенциалы должны конкурировать друг с другом, но одновременно иметь какое-то единство, как провод, соединяющий два разных потенциала. Тогда развитие идет. Перережьте провод, все. Так вот, если любви нет, то конфликт превращается в уничтожение одной из конфликтующих сторон. Если у меня есть любовь в душе, то конфликтуя с кем-то, я начинаю как бы его понимать, ему сочувствовать, ставить себя на его место, иду на какие-то компромиссы, учусь у него, и вот это вот взаимодействие, борьба рождает мое развитие. Без конфликта нет развития. Поэтому закон любого конфликта, в переводе на мои исследования, звучит так. Любовь, жертвенность и уважение и чувство собственного достоинства. То есть я должен уважать и любить других, я должен уважать, любить себя и сохранять свое достоинство. Если эти три, скажем, уровня, три правила соблюдаются, то идет развитие. Причем с этой точки зрения можно рассматривать любой процесс, любое государство и любую религию. Так вот, если взять, скажем, возьмем навскидку политику Соединенных Штатов и политику России. В чем суть политики Соединенных Штатов? Первое, естественно, желание защитить себя, укрепить себя, продолжить укрепить государство и обеспечить себе будущее. Это нормально, это естественно для каждого живого существа и для народа и государства в целом. Нормально. Уважение и понимание других. Оно практически отсутствует, его очень мало. То есть Америка идет целенаправленно на уничтожение уважения друг к другу. Это идет за счет ликвидации договоров, международных соглашений, правил и законов. То есть идет демонтаж правовой системы международной. Культ силы побеждает все. Говорить о любви с точки зрения, скажем так, международных отношений для Америки просто нереально. Поэтому из трех позиций, вышеперечисленных, Америка соблюдает только одно – забота о себе, собственное доминирование и желание подчинить и уничтожить других. Это типичное языческое мировоззрение. С этим мировоззрением развитие останавливается, и исходя и вот из этого простого, нехитрого закона борьбы противоположностей, мы можем совершенно четко говорить, что Америка обречена на, если не на гибель, то остановку развития и утрату доминирования над миром. Это вполне естественно. Теперь берем Россию. Есть ли в России любовь? В принципе, понятие единства, единение присутствует. Понимание и забота о других присутствует. Это именно христианские, так сказать, тенденции. Забота о себе. А вот здесь всегда было сложно. Русский народ и Россия всегда заботились о других, жертвовали собой, помогали другим, унижая себя, забывая о своих интересах и занимаясь, по сути дела, саморазрушением. Это тоже особенность религии, потому что Христос учил диалектики, которые не было понято его последователями. Христос, с одной стороны, говорил, ударили по щеке, подставь другую, имея в виду внутреннее состояние. А с другой стороны, говорил, три раза предупреди человека, если он не хочет меняться, то тогда наказывай его. Христос говорил, что он пришел не нарушить закон, но исполнить его. То есть он целиком, полностью был согласен со всеми заповедями иудаизма. Одна из заповедей гласит, вот, око за око, зуб за зуб. То есть человек, который совершил преступление, должен быть адекватно наказан. И Христос это не отменял. Поэтому суть христианства является в том, что христианство – это образец единобожия. А единобожие – это диалектическое мышление. Это умение понимать, что все едино, все от Бога, и умение видеть две стороны медали. В каждом положительном процессе кроется отрицательный. И наоборот. К сожалению, языческие тенденции, которые победили при возникновении христианства, это вполне естественно, потому что и менталитет был языческий, и религию управляла властная верхушка в своих интересах. Так вот, все эти языческие тенденции в первоначальном христианстве перекочевали далее, в частности, в православную религию. И вот это, скажем так, языческое мировоззрение привело к тому, что... А язычник не может соединить противоположности. Потому что перед русским государством остался выбор. Либо жертвовать собой ради других, либо, наоборот, жертвовать другими ради себя. Россия выбрала жертвенность, заботу о других, любовь, самоуничижением. Запад выбрал другую систему. Собственное торжество над другими, их погружение в рабство, подчинение и прочее. Поэтому сейчас в мире, как в Индии говорилось, нет людей, есть идеи. В мире идет соревнование двух идей. Одна идея – это полное доминирование над людьми и превращение их в рабов. Это западное мышление. И вторая – это жертвенность, помощь другим, уничтожая и разрушая себя. Это линия России. И та, и другая тенденция самоубийственная. Поэтому ни одна не может победить другую. Но России легче от идеи жертвенности и понимания других прийти к собственному достоинству, защите себя и своих интересов. А вот тому, кто привык грабить, унижать и оборовать других, перейти, соединить это все с альтруизмом, пониманием и жертвенностью достаточно сложно. Поэтому в этом плане Россия имеет преимущество. Так вы сказали, какой путь пройдет Россия, да, и Америка к тому моменту, когда будет спасение. Но вопрос был в том, как это спасение выглядит через этот путь. То есть в конце пути к чему должна прийти Россия и когда это произойдет? Застанем ли мы это время? Образно говоря, Россия должна прийти не в конце пути, а в конце этого отрезка пути к христианству, к пониманию тому, чего учил Христос. Для того, чтобы цивилизация выжила, она должна быть единой. Она должна жить высокими нравственными принципами. Безнравственное государство не выживало, ни одно. Содом и Гоморра – это образец безнравственного государства. Поэтому выжить может только то государство, которое соблюдает нравственные принципы, заповеди. Поскольку нравственные принципы закреплены заповедями. А для этого нужна вера, нужно понимание сути того, чему, что изложено в священных книгах. Так вот, Россия должна прийти к христианству. То есть православие должно либо очиститься от языческих заблуждений, догм, которые остановили развитие и сейчас приводят к деградации православия. Или православие тихо отомрет, а появится какое-то новое течение соединения науки и религии, которое даст объяснение и понимание того, чему учил Христос, и, соответственно, тому, каким должно быть государство. В чем еще особенность России? Сейчас на Западе идет, вы все это знаете и видите, на фоне прекрасного, так сказать, комфорта и жизни, и демократичности, много плюсов на Западе, но одновременно есть тенденция утраты веры, это уже несомненно, утраты нравственности, разрушение семьи, разрушение именно нравственных глубинных норм, связанных с религией. Когда религия начинает умирать, неизбежно происходит умирание культуры, которая связана с религией, а потом погибает цивилизация. Чем здесь отличается Россия? Россия вроде бы отстает в плане деградации от Запада. Но давайте не забывать о том, что первые парады голых проходили на Красной площади еще в 20-х годах прошлого века. И распад семьи в России, и ликвидация нравственных норм начались, наверное, на сотню лет раньше, чем на Западе. И аборты, которые были разрешены около 100 лет назад, и отказ от семьи, и от веры. Все это Россия проходила. Чем это окончилось для России? Гибелью. И если бы страну не возглавил человек, который элементарно ориентировался на какие-то главные нормы нравственности, если бы этого не было, от России бы ничего бы не осталось. Сталин называют тираном. Он может быть тираном, он может быть деспотом, он может быть демократом, но он сделал главное. Страну, которая перестала верить в Бога, которая отказалась от нравственности, он вернул к христианским заповедям, он вернул семью, он начал укреплять государство, и он, по сути дела, направил страну по линии возрождения. Поэтому Россия, скажем так, она уже получила прививку от этого распада, и Россия, и люди внутренне, подсознательно знают, чем это кончится. Та тенденция, которая сейчас ходит в Запад, Россия, в принципе, ее уже прошла. Поэтому Россия, пройдя это дно, готова к, скажем так, к новому мышлению, к новому мировоззрению. Я, в частности, это вижу по своим книгам. Мои книги не несут каких-то открытий, просто мои все исследования, оказывается, целиком и полностью подтверждают и разъясняют то, что говорилось в Библии. Так вот, мои книги на ура пошли в России, с большим интересом их начали читать в соцстранах бывших, и практически никакого интереса не проявили западные страны. Правда, сейчас достаточно сильный интерес идет в арабских странах, и там я вижу по несколько десятков тысяч людей, которые в Фейсбуке обмениваются впечатлениями о моей информации. Значит, делаем вывод, скажем так, есть определенные государства, есть люди, которые готовы меняться и устремляться, готовы к получению новой информации и формированию новой концепции, которая, по сути дела, является пониманием того, чему учил Христос. Скажите, когда будет спасение? Сколько времени это займет? Значит, спасение уже идет. Результаты только нужно увидеть. Спасение идет в том плане, что российский народ достаточно остро реагирует на тенденцию рабовладельческую, на языческое мышление, которое сейчас начинает достаточно активно себя проявлять. Скорость всех процессов зависит от того, насколько будет быстро и просто сформулирована главная цель. То есть система, вся идеология, что такое идеология? Это идея. Любая идея – это цель. Если четко и понятно будет сформулирована цель, то народ в сотни раз быстрее придет к результату, чем если бы это было стихийно. Так вот, какой была цель у, скажем так, у еврейского народа, у государства Израиля? Вот здесь очень важно. Кстати, именно в Израиле ко мне пришел человек, который сказал, что у него все распалось, его фирма начала разваливаться после того, когда эта фирма достигла того уровня, о котором он мечтал. Он мечтал о определенном финансовом доходе, об уровне развития фирмы, о ее возможностях. Все это он получил. После этого все стало разваливаться. И вот я долго смотрел тонкие поля, анализировал, думал, и вдруг меня осенило. Я ему сказал, вы знаете, как-то был проведен эксперимент с кольчатыми червями. Им не давали размножаться. Они стали жить в два раза дольше. Почему? Вы можете ответить? Он не мог. Я ему объяснил. Дело в том, что когда они осуществляют размножение, то как бы включается механизм самоликвидации. Главное, желание твое исполнилось, смысл жизни твой исполнился, значит, жить не надо. И все, начинается резкий процесс старения. То есть, что это означает? Это означает, что чем ближе человек ставит цели, тем быстрее у него включается программа самоликвидации по достижению этих целей. Я помню, как год назад я смотрел исповедь молодого бизнесмена, у которого десятки миллионов долларов заработаны в 22 года. И он говорил, я мечтал о деньгах, о красивой машине. Я это все получил через 2 года. И мне не захотелось жить. Я сел, бросил свой бизнес, уехал в кругосветное путешествие. И вдруг я понял, что бизнес нужен не для того, чтобы зарабатывать деньги или от денег переходить к власти. Бизнес нужен для того, чтобы помогать людям. И вот это меня окрылило, и сейчас я могу заработать любые деньги, и у меня будет нормальное состояние. Это называется формирование стратегических целей. Чем выше цель, тем больше в ней скажем так, больше она дает энергии. Потому что цель и, скажем так, и реальность – это есть два потенциала. Чем масштабнее и более стратегическая, скажем так, цель, тем больше энергии она позволяет реализовывать. И человек становится сильнее. Сильным человека делает именно цель. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что цель спасение России. А у кого эта цель? У правительства ее нету. У людей ее нету. Эта цель есть, может быть, у вас. Ни у кого нет цели спасения России. Так вы говорите, что она будет скоро, она уже идет, она уже есть. А почему вы считаете, что целью главное должно быть спасение России? Спасение России – это побочный эффект, как и спасение мира, спасение человечества. Это не может быть главной целью. Так вот, вернемся к целям. Каждый народ, каждая цивилизация – имеет определенную, скажем так, культурную программу, в которой зашифрована цель. Почему погиб Израиль? Вопрос. Кажется, есть гениальные заповеди, есть четкое понимание того, что любовь к Богу должна быть, что нужно соблюдать заповеди. И это все доказано, так сказать, из всей истории еврейского народа. Он выживал в самых сложных ситуациях. Потому что его обычаи связаны не с формой, не с, скажем так, не с какими-то национальными особенностями там, языка, проживания и прочего. А его главная, скажем так, самая идентификация связана с религией, с заповедями. Поэтому еврейский народ выжил. Это с одной стороны. С другой стороны, несмотря на то, что в Торе дана колоссальная по важности информация, в то время народ не мог так сразу переключиться, измениться. Поэтому для представителей иудейской культуры главная цель и смысл жизни – это есть сама жизнь, ее укрепление, ее продолжение. Это великолепно. Но в той же Торе сказано, все, что мы ставим выше Бога, мы должны потерять. Значит, если главной целью является жизнь, ее продолжение, ее укрепление, рано или поздно мы должны ее потерять. Мы будем привязываться к ней. Мы будем забывать о Боге, у нас будет накапливаться подсознательная агрессия, которая превратится потом в самоуничтожение. И именно это и явилось причиной кризиса в Израиле 2000 лет назад, именно это привело к гибели Израиля. И сейчас еврейский народ, который продемонстрировал чудеса выживания за последние 2000 лет, как ни странно, вымирает. И эта программа самоуничтожения тормозится только тогда, когда на этот народ сыплются несчастья, проблемы, беды и конфликты. Я посмотрел в интернете. Когда было завоевание Иерусалима, когда Иерусалим подвергся нападению римлян, у меня было 8 миллионов человек, 8 миллионов иудеев. В 1913 году, около 100 лет назад, на всей земле было около 16 миллионов человек еврейской национальности. В 1940 около 20 миллионов. Сейчас около 14. То есть можно говорить о вымирании еврейского народа. Вопрос. Почему? Ответ простой. Для того, чтобы выжить, нужно избавиться от подсознательной агрессии. Нужно преодолеть нарушение второй заповеди, не поклоняться кумирам. То есть не поклоняться жизни, власти, деньгам, богатству. Еврейский народ это не может. Поэтому идет вымирание. И вот именно христианство и дало ответ на главный вопрос, в чем смысл жизни. Христос сказал, что смысл жизни в устремлении к Богу, единении с Ним и уподоблении Ему. Эта цель, по сути дела, по масштабу сравнивается с циклом Вселенной. Поэтому такая цель дает неограниченные возможности для развития. Но Христа понять никто не мог. Поэтому раннее христианство дало другую цель – рай. То есть оно восприняло буквально слова Христа «не ищите счастья на земле». То есть нельзя поклоняться деньгам, власти, даже жизни. нужно поклоняться тому, что за пределами жизни. А что там за пределами жизни? К Богу идти нельзя, потому что мы несовершенны, как бы запачканы первородным грехом. Только Христос совершенный по версии, так сказать, первоначального христианства. Поэтому к Богу мы устремляться и делать его целью не можем. А что тогда? А тогда нужно сделать целью рай, загробный мир. Но это уже было. Язычники поклонялись загробному миру. Египетская вся культура – это поклонение загробному миру. Почему? А потому что контакт с загробным миром давал ясновидение, сверхспособности. И вот все жрецы, которые были в Египте, они как раз это все и использовали. Благодаря контактам с загробным миром, с тонкими планами, они предсказывали засухи, видели будущее, и это, естественно, укрепляло их авторитет и авторитет религии, и позволяло выжить народу египетскому. Так вот, ясновидение, как контакт с тонкими планами, с загробным миром, позволяло реально выживать многим народам. В частности, когда Иосиф жил в Египте, и когда он предсказал, что будет 7 лет сначала тучных, изобильных, а потом будет голод в течение 7 лет, это позволило выжить и народу, и обогатиться фараону, и изменить социальный статус Иосифа, сделав его вторым человеком, по сути дела, в государстве. Так вот, поклонение загробному миру – это не поклонение Богу. Поэтому в иудаизме сказано: сожги гадалку, сожги астролога, сказать, волшебников, магов, прорицателей. Почему? Потому что поклонение высшим планам является опаснейшей тенденцией, приводящей к дьяволизму, если нет реального стремления к Богу. И что мы видим, сказать, на сегодняшний день? Мы видим православие, католичество и другие религии, которые верят не в Бога, которые верят не в жизнь и благоденствие, которые верят в загробный мир, в рай. Что такое рай? Это есть место, где люди счастливы, где нет никаких проблем. То есть это мечта дикаря, чтобы было много еды, чтобы не было конфликтов, чтобы был отдых и прочее. И вот такое место назвали раем, и ему люди поклоняются. Но поклонение раю, поклонение загробному миру, а рай находится в загробном мире, приводит к тому, что, скажем так, человек не привязывается к земному, но одновременно человек все-таки не идет к Богу. Накапливается гордыня, накапливается та же программа самоуничтожения, и начинается распад. Причем он даже быстрее пойдет, чем у того, кто поклоняется материальному. Вот почему погибла Византия, вот почему погибла Российская империя, вот почему сейчас идет тяжелейший кризис православия, которое не нашло дорогу к Богу, которое отказалось от земных благ, но не нашло дорогу к Богу и зависло где-то посередине. Вот это, с моей точки зрения, главная проблема сегодняшнего дня. Так, ну что, я немножко увлекся. Значит, отвечаю, постараюсь коротко. Все, значит, с философией немножечко притормозим. Значит, какая главная цель должна быть когда в России? Когда будет спасение? России. И какая должна быть главная цель? Так вот, главной целью должно быть не деньги, не власть, не благополучие и даже не жизнь. Главной целью не должен быть рай. Главной целью не должно быть спасение человечества и России в том числе. Главной целью должно быть единение с Богом, развитие, в первую очередь развитие души. Все остальное выстраивается потом. Без четкой системы приоритетов развития не будет. Сначала корни, потом ствол, потом ветки, потом листья. Это первое. Дальше. Когда мы поймем, чему учил Христос, а Христос учил не тому, что придет кто-то из всех спасет, а тому, как спастись самим. А для того, чтобы спастись самим, нужно признать, что мы едины с Богом, мы дети Божии, мы несем в себе Божественное. Для этого нужно признать, что мы должны улучшать свой характер. И это является главным условием выполнения заповедей. И вот это вот устремление к Богу, любовь как приоритет над всеми чувствами и улучшение характера, в этом и есть суть христианства. Это не так сложно. Когда вы считаете, это произойдет? Значит, я считаю, что это произойдет в ближайшие 5 лет. Изменение в главное мировоззрение. И еще лет 10 нужно на то, чтобы это все уже реально закрепилось в социальных структурах. Времени просто не осталось. Поэтому я считаю, когда меня спрашивали в конце 90-х, Россия ведь погибла, скажи, шансов больше нет. Это был кризис 98-го года. Я сказал, Россия не погибла. Через 2-3 года она восстановится, пойдет и будет расцветать. Я говорю, какие есть для этого основания? Я сказал, никаких. Основания есть будущее. Россия должна спасать человечество, для этого она должна воспрянуть и восстановиться. Чудо произошло. Так вот, так же и сейчас. Можно рассчитывать на 500 лет, но с моей точки зрения, реально в ближайшие 5 лет определенное серьезное изменение в менталитете людей, выработка систем, выработка правильных целей и начало того процесса, который положит спасение цивилизации. Хорошо. Для того, чтобы культура у нации, да, там, у российского человека развивалась, необходимы какая-то основа. Это, прежде всего, традиции, которые идут тысячелетия у всех стран. У многих стран, у Китая, у Европы, там, даже у наших соседних стран есть долгие традиции, которые помогают им идти вперед, даже если плохо с политикой или с религией. Эти традиции, они держат их культуру и помогают им двигаться и выживать. Согласен. В России культура стерта. Ее практически не осталось. И даже понять, какие традиции сейчас в России, кто приезжает к нам, иностранцы, они думают, что это балалайка, медведь и водка. И в принципе, мы сами думаем, что наши традиции – это праздники, это выпить, это поговорить по душам. Но это совершенно мало, и такие традиции не позволят нам идти далеко. И пока что не очень крепко сидят. Давайте рассуждать. В чем смысл традиций и обычаев? В поддержании жизнеспособности народа, семьи, в поддержании нравственных основ, в поддержании законов развития. То есть все обычаи и традиции направлены на то, чтобы, скажем так, способствовать сохранению и выживанию народа. Возьмем самые простые традиции. Свадьба, похороны. Какие традиции на свадьбе? Чтобы жених и невеста не пили во время свадьбы. Откуда традиции? Пьянство приводит к рождению вечных детей. Нельзя в брачную ночь напиваться. Вот, пожалуйста, традиция, которая спасает семью, потомство и будущее. Дальше. Традиция вывешивать простыни после свадьбы. Это означает невеста-девственница. Значит, не было разврата, не было, так сказать, душевного разложение, и дети будут здоровы. Дальше. Родители сажают рядом с женихом и невестой. Это уважение к родителям, это почитание старших. Это значит умение прощать, подчиняться. Это также выживание народа. Дальше. Обычно свадьбы делались осенью, потому что энергия накапливается за лето, и, скажем так, больше шансов родить здорового ребенка, когда человек в надлежащем энергетическом состоянии. Возьмем похороны. Скажем, на Кавказе запрещалось вдове рыдать и показывать свое горе. Почему? Потому что чем больше человек горюет реально, тем внутренне он больше не согласен с болью Всевышнего. И значит, это может привести к и болезням, и деградации, и проблемам у потомков. То есть обычаи, как бы это интуитивное осознание закона Вселенной, и эти обычаи поддерживали нравственный уровень, поддерживали веру в Бога, любовь в душе и в конечном счете выживание народа. И если мы проанализируем, скажем так, на третий день обычно хоронили. Почему? Потому что душа отслаивается от тела где-то как раз через 64 часа. Девятый день идет уже более серьезный отрыв души от всех инстинктов, привязанностей, а на 40-й день душа уходит в тонкие уровни загробного мира. На 40-й день обычно поминки. То есть наши обычаи связаны с сознанием, с ощущением законов, так сказать, вселенских, биоэнергетических, законами души, с нравственными законами. И эти обычаи всегда работали как тот механизм, который спасал народы и государства. Скажем так, обычаи должны были выполняться беспрекословно, и их нарушение достаточно жестко каралось. Это тоже обычай. Жесткое наказание тех, кто не соблюдает правила жизни. Я приводил примеры. На Кавказе всегда существовал обычай принимать гостя и, скажем так, весьма радушно. И любая грубость по отношению к гостю просто была немыслимой. Почему? Потому что если бы этого не было, то не было бы общения с другими народами, и была бы самоизоляция и деградация. Так вот, в одном из сел на Кавказе хозяин, прельстивший сбруей и коня у гостя, убил гостя и присвоил себе его имущество. Когда об этом узнали, то жители окрестных деревень собрались и сожгли, уничтожили всю деревню. Для того, чтобы все четко понимали, что есть традиции, нравственные законы, которые нарушать нельзя. Хорошо. Какие традиции, как вы считаете, сейчас есть в России, которыми русский человек может гордиться? В соседних странах есть традиционные танцы, традиционная кухня, традиционные постройки, традиционные, то есть много очень традиций. У нас совершенно нет того, за что русский человек может гордиться. Ни поэтами, ни политикой. Политику ругают, поэты они были. Но чем сейчас гордиться русскому человеку? За что он может идентифицировать себя с Россией? Чем? Как вы считаете? Значит, вот вариант самоидентификации как раз достаточно сложен для России, потому что практически все традиции утрачены. Почему? Они утрачены, потому что пошел кризис религии. Дело в том, что поскольку все традиции поддерживают веру, любовь и нравственность, то когда идет кризис религии, когда религия оказывается несостоятельной, то слабеют и эти традиции. А православие начало реально высказывать свою несостоятельность около 200 лет назад, когда народ массово начал смеяться над священниками, которые говорили о любви, прощении, а сами имели десятки тысяч крепостных и давали пример далеко не, не представители от мира сего, занимались властью, деньгами, чем угодно, кроме своего прямого назначения. Поэтому, религии, обычаи, связанные с религией, начали просто слабеть и умирать. А чисто национальные особенности у русского народа тоже стали слабеть по очень простой причине. Любой народ сохраняет себя, борется за свое существование, должен поддерживать самоидентификацию, чтобы выжить. Но Россия – это государство многонациональное. И чем сильнее была эта тенденция защиты себя, своего народа, и, не пускать других, а спасать себя. Чем эта тенденция сильнее была бы в России, у русского народа, тем быстрее российское государство бы распалось. Поэтому у русского народа традиции связаны не столько с национальностью, сколько с государством. И в этом плане, когда государство, идет в правильном направлении, у государства есть какая-то идеология, то формируются определенные традиции. Если государство умирает, то вместе с ним умирают и традиции. Русский народ оказался в тяжелейшем положении, потому что религия оказалась несостоятельной, по сути дела, и идеология государственная оказалась несостоятельной. Русский народ лишился всех, рычагов самоидентификации. Это главная проблема, это дает разложение, это дает культ денег, это дает переход к первобытным архаичным формам мышления, языческим, где я, моя семья и деньги – это все, на все остальное наплевать. Что мы сейчас и видим? В России идет моральное, нравственное разложение, потому что нет идеологии, нет ориентиров, нет традиций и обычаев. Это что касается России. Я недавно говорил с дамой, которая живет в Японии, там идет разложение в каких-то аспектах еще более стремительное и быстрое, потому что Япония всегда жила традициями, и эти традиции заключались в помощи друг другу, это еще сохраняется. В объединении, в нравственных аспектах, но пришли американцы в 1945 году, и они начали активно разрушать традиции, самоидентификацию японского народа, а гарантом нравственности всегда в Японии был император. И вот ослабление значимости императора и западное, мировоззрение привели к полному разрушению традиций Японии. Сейчас там идет очень серьезная нравственная деградация. Это первое. Второе. Разрушение обычаев в Европе и в Америке идет тоже достаточно быстрыми темпами. Почему? Потому что положительные традиции и обычаи заменяются новыми. Сейчас идет, можно сказать, культ разрушения семьи, культ сексуального, так сказать, наслаждения, культ поклонения деньгам. И вот эти вот все тенденции, традиции, они становятся все сильнее. Как мне написала одна молодая девушка, 14 лет или 15, я еще девственница, это, конечно, вопреки нынешним традициям и так далее. Вот такие сейчас традиции. С 12 лет заниматься сексом. Так вот, относительно традиций. Что из себя представляет русский народ? Он является языческим по форме, отсюда и хамство, и пренебрежение одного над другим, и низкий уровень бытовой культуры и так далее. Но он по своей сути все-таки христианский. Вот это вот христианское устремление к любви, к духовности, желанию сострадать и помочь другим, объединяться в трудный момент. Все это присутствует в русском народе. Все это никуда не ушло. И вот именно из этого, я считаю, вырастет новая культура, новое понимание мира, новая идеология и, по сути дела, спасение. Хорошо. Смотрите, у многих национальностей горды за то, что они являются турками, итальянцами. Они гордятся тем, и у них есть чем гордиться. Чем гордитесь вы, что вы являетесь русским человеком? За что вы гордитесь? Какое вот у вас... Потому что много, когда выезжают за границу, то это ощущается, как они себя держат, как они себя любят. Русский человек не любит себя. Ему неприятно говорить, что он из России, потому что вызывает негатив. Как ему самому себя полюбить? За что? Как вы себя любите, за что? Значит, традиции опираются на опыт прошлого. Когда я был 10-15 лет на Западе, я делал вид, в виде русских, представителей России, я делал вид, что я с ними не знаком. Потому что я везде видел, в основном выезжали бандиты, полукриминал, вели себя по-хамски, ругались матом. Как я помню, я летел в Нью-Йорк, какой второй или третий полет был в Нью-Йорке. И вдруг кричит один парень другому, не понимая, что стюардессы понимают и по-русски, там были стюардессы из Америки, это Дельта авиакомпания. Он кричал своему приятелю: «Вася, тут можно стырить, такие эти самые интересные штучки в самолете есть, на весь самолет». Как с таким человеком общаться? Весьма сложно. Но я скажу, что буквально за 10-15 лет люди стали другими. Моя знакомая говорит: раньше такое быдло ехало сюда, а сейчас, говорит, не отличить от иностранцев. То есть, скажем так, определенные изменения идут. Это первое. Второе. Чем может гордиться русский человек? Мы гордимся, как правило, еще раз хочу подчеркнуть, традиции идут из прошлого. Мы гордимся тем, что у нас, скажем так, есть культура, у нас тем, что у нас соблюдается, скажем так, определенные нравственные заповеди, но в этом плане Россия, у России серьезная проблема. Чем может гордиться Россия? Я считаю, Россия может гордиться тем, что она отстала от Запада в плане разрушения веры и нравственности. Этим уже можно гордиться. Можно гордиться тем, что Россия, практически исчезнувшая как государство еще 15 лет, 18 назад, сейчас стала державой, сверхдержавой. Этим можно гордиться. Можно гордиться тем, что у России сейчас самый сильный в мире президент. Можно гордиться тем, что за очень краткое время Россия сумела очень много создать новых заводов, создала уникальную обороноспособность, о которой даже не подозревали американцы. И все это произошло под прицелом американских спецслужб. Это чудо. Дальше. Олимпиада в Сочи. По факту, как выяснилось, приехавшие специалисты сказали, что это самое масштабное за последние 100 лет строительство, и самое быстрое, и самое качественное. И уровень, скажем так, сервиса, обслуживания на чемпионате мира по футболу и на Олимпиаде в Сочи был высочайшим. Поэтому уже просто по этим фактам можно гордиться. Но я считаю, что в первую очередь гордиться Россия может даже не тем, что у нее есть, и не тем, что у нее было, а тем, что у нее будет. Россия может гордиться тем, что она должна прийти к любви, к нравственности, к понимание христианства и к спасению человечества. И вот в этом плане можно гордиться не только прошлым, но и будущим, и это будущее реализовывать. Понимаю ваш ответ, довольно сложно его применить, думая о том, что надо гордиться Олимпиадой, надо гордиться, это больше заслуги государства, но обычно гордятся там, танцами, традициями. Хорошо, другой вопрос. У нас мощнейшая культура и традиции славянские, которые были до социализма, да, там и богатыри, и там мощная сила духа, и очень много-много всего. И, кстати, русская кухня тоже очень сильная, и сейчас есть тенденция, что в той же Москве очень много ресторанов открывается именно с традиционной русской кухней. Это развивается, но это развивается только теми людьми, которые хотят. На государственном уровне этого совершенно нет. У нас ужасные фильмы, ужасный театр, из государства оно не поддерживает восстановление старых традиций русских, славянских, которые бы помогли объединить людей. Потому что сейчас проблема с объединением людей. Согласен. Почему вы считаете, что государство не работает в этом направлении, а наоборот пропагандирует американские ценности? Оно пропагандирует американские ценности, потому что курируется Америкой, потому что наша элита скуплена Америкой, потому что значительная часть нашей элиты совершенно продажная и готова целенаправленно уничтожать собственную страну, как Чубайс и прочее. Это первое. Второе, но это не главное. То, что мы являемся, так сказать, находимся под управлением Соединенных Штатов, мирового закулисья, то, что у нас куплена наша элита, то, что дети нашей элиты живут за границей или накупили себе особняков за границей, это не секрет. Главная проблема – это отсутствие цели, идеологии и того, вокруг чего может народ объединиться. Поэтому у нас и деградирует и культура, и все остальное. Я постоянно в последнее время повторяю, есть фраза Шопенгауэра: «Культура рождает цивилизацию, и цивилизация убивает культуру». Но это, с моей точки зрения, только чуть-чуть, как бы, скажем так, достаточно точный взгляд, но отрывочный. На самом деле, культура рождается религией, а религия рождается верой. Вера, культура, вера, религия, культура, цивилизация. Так вот, задам вопрос, что является, что лежит в корне любого таланта? Энергия. В корне любого таланта лежит энергия, энергия идет из любви. Если нет любви, энергия истощается, и любой талант заглохнет. Поэтому, да, русский народ имел славянские традиции, имел мощную культуру, и самоидентифицировался, и все обряды и прочее были направлены, согласованы, скажем так, с мировыми вселенскими законами, и достаточно хорошо развивался. Но если бы русский народ и славянские народы закрепили тенденцию развития в простых, понятных, нравственных принципах, в заповедях, то тогда бы культура бы сохранилась. Какой бы высокая ни была культура, какого уровня она ни достигла, если она любовь, веру в Бога, любовь и нравственность не ставит на первое место и не оформляет в форме определенных законов, заповедей, эта культура обречена на вымирание. Я вспоминаю кодекс Ярослава Мудрого, 10 век, если я не ошибаюсь, я где-то прочитал. Значит, за убийство жены штраф 20 гривен. За убийство иностранца штраф 60 гривен. За усекновение бороды штраф 20 гривен. То есть, если вырвал клок бороды в конфликте, то штраф такой же, как за убийство жены. Как вы думаете, это и есть нравственный кодекс, по которому жили, которые должны жить люди? Я сомневаюсь. Поэтому сколько бы мы ни говорили о обычаях, о самоидентификации славянских народов, о их высочайшей культуре, все это обречено на исчезновение, если нет конкретных, понятных заповедей, которые помогают сохранять веру, любовь, уважение к другим и уважение к себе. Если этого нет, можно не сожалеть. ни о какой культуре, которая ушла. Так вот сейчас в русском народе есть потребность, а это самое главное, потребность в вере, любви и нравственности. И вот на этой потребности вырастут новые традиции, новые обычаи и новый уровень расцвета. Я в этом не сомневаюсь. Вопрос такой. Есть анекдот про ад, котлы, ну, все его знают, да, черт учит маленького черта, что вот здесь еврей один выскочит, всех вытащит, а это русский котел, один выскочит, его обратно затянут, другие, да, можно не следить. Да. Это тоже по-своему характеризует, что если человек выбирается из котла, переезжает в другую страну, находит лучше работу, чем все остальные и так далее, то все хотят его вернуть обратно к себе, да, в плохое положение, которое было до этого, еще что-то. Нету объединяющего фактора, который человек, который выбрался, хотел бы помочь другим. Поэтому и когда русский человек уезжает за рубеж, то он не образует объединение. То есть есть различные, как сказать, объединения людей, которые там, Украины, евреи, они диаспоры, все, диаспоры, образуют диаспоры. Русский человек не образует диаспоры. Дело в том, что... Я извиняюсь, да. Просто русского человека, русских людей, ничего не объединяет. Они не могут объединиться по православию, они могут объединиться по ненависти к политическому строю в России, но на этом долго не продержатся. Либо на праздниках и пьянке, но тоже это долго не продержится. Что Хорошо. Может объединять русских людей? Чем Значит, объединиться? Объединение на материальном уровне, оно достаточно сложное. Потому что, скажем так, люди, которые, ну вот, скажем, я читал несколько десятилетий назад одно исследование любопытное. Когда племена встречаются, скажем, различные культуры, цивилизации, в первую очередь легко обмениваются предметами быта. Тяжелее, медленнее, но обменивается обычаями. Практически нет обмена, идет очень устойчивая внутренняя структура, это религиозная сердцевина. То есть религии практически не обмениваются. Что это означает? О том, что есть, скажем так, послойная система внутренней устойчивости. Самой устойчивой является структура религиозная. Люди объединяются вокруг какой-то цели. Либо религиозной, мусульмане – яркий пример. Либо это связано с душой религиозной, либо на уровне духа. Это связано с целями, с обычаями, с определенной самоидентификацией. Либо на материальном уровне. Так вот, еще раз хочу сказать, любой народ старался сохраниться, выжить, защитить себя, объединиться среди соплеменников. Русский народ объединял другие народы, поэтому для русского народа главное было государство. Если государство процветает, если у государства есть четкая и ясная система целей, вера и нравственность, причем это не от религии. Религия, по сути дела, приватизировала веру и нравственность. Вот беда, кстати, одна, но это отдельный разговор. Так вот, если есть определенная цель, то люди объединяются. Русский народ очень хорошо всегда объединялся, когда было тяжело, когда была опасность гибели, и это объединение было гораздо выше, чем у других народов. Так что тенденции создавать объединение, помогать друг другу в русском народе всегда были. Просто они направлены были на спасение государства, а не народа, не диаспоры. Это первое. Второе. Внутренний потенциал русского народа не использован. Он накапливался, он хранился, и вот сейчас наступает то время, когда объединение будет не на уровне народа, как все пытаются защитить свой народ, обезопасить его и отпихнуть других. Как раз тенденция, поскольку Россия – это есть модель, можно сказать, всей планеты, то выживание России, объединение не на уровне, скажем, национального признака, а на уровне веры, любви и нравственности, вот именно эта тенденция есть у России. Поэтому скажем так, Россия слаба, когда нет веры и идеологии, и Россия чрезвычайно сильна, когда все это есть. Так вот, нам нужно просто понять, что религия сейчас, она тоже заблудилась, она не может помочь, государство помочь не может, а нужно самим искать, понимать, верить, осознать, чему учил Иисус Христос. И вот тогда появится и идеология, и нравственные принципы, вокруг которых можно объединиться и спасать уже все человечество. Так что если русский народ замкнется на своей самоидентификации, на своем спасении, он может себя спасти, он может процветать. Человечество погибнет. Хорошо. То есть вы считаете, что процессы идут, что Россия спасет человечество, и она преодолеет трудности, поймет, как самоидентифицироваться, и поймет, за что себя любить. Люди смогут жить лучше. Но вы не говорите, кто это сделает, когда это произойдет, и как это получится, потому что пока что ничего, это не... То есть нет ни одной тенденции внешней, видной, которая бы это помогла. А так всегда бывает, нет тенденции, потом она вдруг появляется и реализуется. То есть, возможно, это какая-то большая проблема, которая случится, и всех объединит. То есть Россия объединяет проблемы и русских людей, но не хотелось бы ждать проблемы, которые, чтобы помогла нам. Да. В первую очередь России нужно отказаться от религиозных стереотипов. Потому что католичество, православие, христианство в кавычках, оно призывает ждать. Ждем Мессию, ждем Спасителя, ждем еще чего-то. А Христос как раз не учил ждать. Он говорил, стучите, вам отворят, верьте, и гора с места сойдет. Понятие веры для православного и католика – это понятие ожидания. Как апостол Павел говорил, что такое вера? Это ожидание того, что произойдет. Вот уже причина, так сказать, серьезных проблем. А у Христа понятие веры совершенно другое. Если человек будет сидеть и ожидать, что гора сойдет с места, она никогда не сойдет. Гора сойдет с места тогда, когда у человека есть устремление, желание. Так вот, вера есть непрерывная, а страх и сомнения тормозят. Вера есть непрерывное желание и есть непрерывное устремление. Поэтому вера в Бога – это не ожидание того, что Бог спасет. Вера в Бога – это устремление к Богу и к любви, это уподобление Богу, это изменение себя. Вот такие вот принципиальные моменты, я думаю, уже пора понимать. Если для нас вера – это ожидание, то развитие закончилось. Если для нас вера – это устремление, то развитие началось. Так вот, всего-навсего нужно понять, чему учил Христос. Не надеяться на священников, не надеяться на Мессию, который не придет, а надеяться на понимание, потому что это и есть второе пришествие Иисуса Христа. Если Он появится, чему Он нас будет учить, если мы не поняли, чему, что Он сказал 2000 лет назад? Так вот, это осознание, с моей точки зрения, в ближайшие несколько лет должно прийти. Если мы не поймем, к чему стремиться, мы просто должны умереть тогда. Человек без цели не жизнеспособен. Хорошо. Сергей Николаевич, вас сейчас смотрят люди и из России, и из разных стран. Скажите им, какие действия нужно предпринимать, чтобы внести свой вклад в спасение и развитие человечества? Значит, почему выжил еврейский народ? Вот наступает конец света, он идет уже широкомасштабно, и высший суд уже идет. Почему евреи выжили в самых сложных ситуациях? Потому что они свою самоидентификацию производили не с обычаями и обрядами, так сказать, внешними, а с сутью, с любовью, нравственностью, которые заключены в заповедях. Еврейский народ – это народ Торы, это народ 10 заповедей. Поэтому выживает тот, кто идентифицирует себя с выполнением заповедей, то есть нравственностью, то есть любовью, то есть с Богом. Если каждый из нас поверит учению Христа, тому, что учил Христос, и осознает, что он божественен по сути, что первородный грех – это поверхностный уровень, а по сути мы божественны. Это раз. А если мы божественны по сути, то наша истинная есть любовь. Два. Значит, первое чувство, реакция на все должна быть чувством любви. Три. И от любви мы никогда не должны отказываться. ни под каким соусом. Если любовь будет сохраняться в душе всегда, если мы во всем будем видеть Божественную волю и принимать ее, то тогда наше внутреннее смирение, а смирение является не пассивным состоянием, как это преподавала нам религия. Смирение есть отсутствие внутри гнева, ненависти, сопротивления Божественной воли. Так вот, это внутреннее смирение даст очень мощную внешнюю активность, чему и призывал Иисус Христос. Он говорил, не сорвайте талант в землю. Вы должны стремиться, вы должны реализовывать себя, вы должны желать. Тогда горы с места сдвинете. И одновременно вы должны принимать Божественную волю и чувствовать, что вы ее проводники, вы дети Божьи. Поэтому, с одной стороны, каждый из нас должен научиться любить, а для этого и прощать, и не унывать, и надеяться. А с другой стороны, быть активным, весьма активным, не бояться, не комплексовать, не сомневаться, уметь конфликтовать, уважая других, но и уважая, и сохраняя свое достоинство. Но в первую очередь, умение любить. Так вот, суть христианства заключается не в том, чтобы ждать, чтобы кто-то спасет и кается в своих грехах, а в том, чтобы активно добиваться, реализовывать божественное желание, сдерживая животное, чтобы активно меняться, улучшать свой характер, чтобы не бояться будущего, чтобы во всем видеть божественное. И вот тогда, если люди это поймут и реально начнут в себе это все выполнять, вот тогда мы изменим нашу систему координат с языческой на единобожную, и тогда Бог нам поможет. И тогда любая проблема будет решаться быстро и легко. Но для этого нужно всего-навсего начать изменять себя. А многим легче умереть, я это знаю по себе. Поэтому тот, кто рискнет и пойдет на эти изменения, и будет сохранять любовь, несмотря ни на какие амбиции и прочее, тот будет выживать и помогать другим. Чего я всем желаю.